Содержание. Скажи, Лук. Элеонор. Как обезьяна вышла замуж, купила дом и обрела счастье в Орландо. Зомби. Лошара. Сынишка рыжего султана. История одной любви. Каннибал. Как у койота мелочь на парковку закончилась. Феникс. Правда жизни. Холодный обзвон. Принц-лягушонок. Дым. Тусовщик. Литургия. Почему трубкозуб не полетел на Луну. Апорт. Экспедиция. Мистер Щеголь. Туннель любви. Умонастроение. Как еврейка Рождество спасла. Конец содержания.